18 ноября 1958-го. Мы с Рэем встречаемся. Я это предчувствовала. У него замечательная мама. Папа умер, когда Рэю было 15. Еще у него младший брат, зовут Бобби, он чудесный. Но Рэй чудеснее. Он так добр со своей мамой. Знаете, говорят, потому как человек обращается с матерью, можно судить, как он будет обходиться с женой. Рэй всем нравится, особенно как наденет матросский костюм к спектаклю. Вне сцены он носит клетчатые рубашки с пуговицами на воротнике, белые хлопчатые носки и мокасины. А складка на брюках всегда отутюжена. Он хорошо пахнет. А целуется лучше всех. Только теперь поняла, почему людям это нравится. Рэй называет меня самой нежной девчонкой на свете. Я стараюсь не липнуть к нему, но не могу. Хочу быть рядом с ним постоянно. Пересмотрела все его фотографии, которые нашлись у его мамы, в том числе детские. У них много снимков его бывшей девушки, и ее зовут Энн. Она тоже носила очки. Копия моих. Иногда после спектакля мы идем в ночной клуб, называется «Заросли тростника». Он посвящает мне песню «Из-за тебя» и смотрит прямо на меня, пока у меня голова не начинает кружиться, как будто сейчас в обморок грохнусь. До сих пор не могу поверить, что это мой парень. Когда он станет большой звездой, мы переедем в Нью-Йорк, и он будет участвовать в шоу Эда Салливана или заведет собственное. Ненавижу наше жилище. Когда ко мне заходит Рэй, папа и Джимми Сноу сидят с нами в комнате и ведут себя так, будто он к ним пришел. Рэй, кажется, ничего не имеет против, а я готова вопить от злости. Неужели нельзя оставить нас одних? Никогда не думала, что я ревнивая, но теперь, видя, как он разговаривает с кем-то другим, я прямо сама не своя становлюсь. Я как-то спросила Пэрис, как узнать, любишь ты или нет. А она сказала, не волнуйся, когда это случится, поймешь. Когда я впервые увидела его на репетиции, я поняла. Не могу ни есть, ни спать. Кроме того, что он лучше всех в мире целуется, он еще и танцует лучше всех. Мы танцуем медленные танцы в зарослях тростника. И у меня получается слушаться его. Я совсем не стараюсь вести. Я на втором свидании сказала Рэю, что люблю его. Знаю. Нужно ждать, пока мальчик это скажет. Но у меня само вырвалось. Будь у меня $1 000 000, я купила бы ему все наряды, какие он пожелает, и машину. Его мама говорит, что он тоже по мне с ума сходит. Я ей иногда звоню и прошу рассказать о его детстве. Жаль, что я не его мама, что не была рядом с самого начала, с его рождения. Я его так люблю, прямо съела бы. Люблю причесывать его и смотреть на его руки. Рэй Лейн, Рэй Лейн, Рэй Лейн, Рэй Лейн, Рэй Лейн. Я написала Пикл и рассказала, что влюбилась. Рэй Лейн.